содержатся, но достаточно ли хорошо? Первым правилом должно стать такое хранение лекарств, при котором они будут абсолютно недоступны детям. Есть много примеров отравления детей лекарствами из-за того, что они не были надежно спрятаны. Во-вторых, нужно быть внимательным к срокам годности препаратов. В первую очередь это имеет значение для порошков и растворов, изготовленных в аптеке специально для лечения того или иного текущего заболевания. Случается, что недуг давно изжит, а лекарство оставлено на всякий пожарный случай. Нужно помнить, что подавляющее большинство изготавливаемых вручную в аптеке лекарств имеет весьма ограниченный срок годности и быстро портится. Но и препараты, изготовленные фармацевтической промышленностью, имеют свои сроки годности. Эти сроки указаны на упаковке. Все просроченные средства должны быть уничтожены. Если на упаковке не указано, до какого года и месяца дозволено данный препарат без риска для здоровья употреблять, то там обязательно есть номер серии, четыре последних цифры которого означают дату выпуска. Две последние цифры — год, а две предпоследние — месяц изготовления. Например, номер серии 120383 означает 12-я серия, изготовленная в третьем месяце, марте 1983 года. Если срок годности отдельно на упаковке не указан, то это препараты, относительно хорошо сохраняющиеся, но и их хранить более 2-3 лет после даты выпуска не рекомендуется. Вот несколько общих правил хранения лекарств дома. Первое. Все лекарства должны храниться в недоступном для детей, сухом, защищенном от света и, возможно, прохладном месте. Второе. В домашней аптечке должны находиться только годные к употреблению средства, для чего следует проверять их сроки годности, по крайней мере, один раз в году. Третье. Лекарства, изготовленные вручную в аптеке по рецептам врачей, длительному хранению не подлежат. Эти правила следует неукоснительно соблюдать и в отношении аптечки в автомашине и аптечки на работе. Что же рекомендуется иметь в домашней аптечке? Для наружного использования главным образом классические средства, обеззараживающие кожу и раны. Это йод, 5% спиртовой раствор кристаллического йода для смазывания царапин и ссадин, перекись водорода, 3% водный раствор для промывания небольших ран. Для тех же целей годится борная кислота, 2-4% водные растворы которой, кроме того, применяются для полоскания рта, зева, промывания глаз. Марганцово-кислый калий в виде мелких кристалликов лучше всего хранить в закупоренной баночке или бутылочке. Его слабые водные растворы, которые изготавливают на глазок, по интенсивности окрашивания в несильный фиолетовый цвет, что примерно соответствует концентрации 0,02-0,1%, применяют для полоскания рта, горла, для промывания ран, спринцеваний. Из перевязочных средств, кроме бинтов и гигроскопической ваты, клеенки или полиэтиленовой пленки для компрессов, рекомендуется иметь липкий пластырь. Полезно тут же хранить термометр. Для внутреннего потребления обычно хранят настойку валерьяны, как успокоительное средство, валидол, самое популярное и доступное средство нейрорефлекторной терапии, способное порой снимать не только приступ стенокардии, но и удушья, нервного и даже астматического. Рекомендуется иметь также более утоляющие средства, например, ацетилсалициловую кислоту, аспирин, которая в случае надобности послужит и как жаропонижающее.